Глава 26. Анелма прожила в помещении для батраков до глубокой осени. На нее и Сиркку никто не обращал внимания, она заскучала. И, заметив, как много пациентов проходит через лечебницу, Анелма задумалась, как бы и самой обогатиться за счет бесконечного потока сумасшедших. Интересно, что у истериков с зубами? Она съездила в Хельсинки, купила белые халаты, подержанное стоматологическое кресло и установила в своей комнате. Обучила Сирку навыкам медсестры и открыла частный стоматологический кабинет. Руть, я положительно отнесся к идее Анелмы. Очень здорово, если она начнет осмотр и, при необходимости, лечение зубов пациентов, находящихся на лечении в Ронкайле. Будет совсем неплохо, если тем, кому он ставит на место мозги, Анелма сделает хорошие новые зубы. Чем хуже у человека с мозгами, тем хуже у него с зубами. Анелма считала, что когда жизнь берет за горло, бедняга так скрипит зубами, что они стачиваются. И чем дольше продолжаются беды и проблемы, тем сильнее портятся зубы. Занимаясь челюстью бывшего констебля Хуурулайнена, она заметила, что у него сильно испорчен прикус. Строение зубов детектива напоминало скорее челюсть крысы или койота, но никак не человека. Хуурулайнен страдал в стоматологическом кресле Анелмы 2 недели, но в итоге смог улыбаться, демонстрируя красивые ровные зубы. Казалось, пройдя лечение у зубного врача, он приобрел человеческий облик. В итоге Анелма осталась довольна, а Хуурулайнен был просто-таки счастлив. Страшная участь постигла госпожу Мойсандер. Много месяцев ее продержали в закрытом отделении больницы Хесперия, пичкали успокаивающими таблетками и обращались практически как с заключенной. Она дошла до полного нервного истощения, но, к счастью, не свихнулась настолько, чтобы ее до конца дней заперли в сумасшедшем доме. Однако за ней, как и за другими пациентами, был установлен строжайший надзор. Никто не должен сбежать из больницы в лечебницу в Пентеле. Поскольку госпожа Мойсандер была урожденной жительницей Хельсинки и ее признали хронически больной, врачи решили перевести ее из столицы в лечебницу в Никкеле, где пациенты могли проходить лечение в сельской местности в непосредственной близости к природе. И вскоре ее с парой таких же сумасшедших погрузили в специально оборудованную машину и отправили в новую лечебницу в сопровождении 2 санитаров. По дороге один из больных попросил остановиться в поселке Сиппо, у него закончились сигареты. Когда машина остановилась, госпожа Мойсандер вместе с другим полоумным решила воспользоваться ситуацией и сбежать. Они выскочили из автомобиля и помчались к лесу. Беглецы неслись как сумасшедшие, и санитары не смогли их догнать. Поскольку в машине остался еще один пациент, решили сначала доставить его к месту назначения и лишь потом приступили к поискам. Но было поздно, к тому времени госпожа Мойсандер с товарищем были далеко от поселка Сиппа, где-то между Никинмяки и Корса. Они бежали на запад, и в их больных головах была одна мысль добраться до Пентеля и найти лечебницу, о которой столько говорили в больницах Эсперия. Двое несчастных дураков брели через леса и поля по губернии Ундема, затем из Корса в Лунхус и через Реуля и Нуксио они, наконец, дошли до губернии Сунтио. Когда 3 суток спустя 2 умалишенных добрались, наконец, до Ронкайла, они были настолько обессилены, что упали во дворе, их пришлось нести в дом на руках. На следующий день Рутья вылечил госпожу Мойсандер и ее товарища. Для излечения бывшей матери-одиночки потребовалось не одно заклинание и несколько ударов молнии. Зато ее разум просветлел. Заодно у нее изменился и характер, вредная женщина стала мягкой и разумной. Она с удовольствием заключила с Рутьей и Самсой соглашение, по которому налоговый инспектор Суваскорпи взяла ее на работу в Ронкайло. Госпожа Мойсандер стала присматривать за домовыми и троллями, работавшими в ночную смену. Новая работа пришлась госпоже Мойсандер по душе. Ей нравилось командовать маленькими волосатыми существами, хотя они и были очень добрыми и послушными. Пастор Салонен представил госпоже Мойсандер 6 заветов Рутьи и за долгими беседами подробно растолковал значение каждого из них. Постепенно бывшая мать-одиночка стала мыслить себя исключительно в качестве верной супруги сына бога грома. Пастор Салонен считал, что на этом пути у нее нет особых препятствий, следует лишь верно и последовательно жить по законам старо-новой веры. С наступлением осени традиционные танцевальные вечеринки потеряли обычную популярность. Вместо них проводили праздники с принесением даров в честь бога грома, которые его последователи с большим энтузиазмом организовывали по всей Финляндии. В столичных газетах в разделе «Духовные объявления» стали появляться приглашения на такого рода мероприятия. В Савалинна, Кеуруу, Оулу, Кемиярви, Вааса и на Оландских островах открылись места служения богу грома. Кайя Арикка, компания, специализирующаяся на изготовлении и продаже украшений из дерева, бросилась активно производить из сосны полуметровых башков, которые тут же стали пользоваться необыкновенной популярностью в качестве подарка. Иностранные туристы с превеликим удовольствием разбирали их на сувениры. Многочисленные статьи и передачи, посвященные новой религии, стали появляться на радио, телевидении и в прессе. Матти Куси написал на эту тему несколько статей. На филологическом факультете университета принялись собирать литературу, посвященную финской мифологии. В Министерстве образования подняли вопрос о необходимости введения в школьную программу уроков мифологии. Женский иллюстрированный журнал «Анна» в конце года напечатал интервью с десятком обращенных в старо-новую религию женщин, которые рассказали о своей жизни и сообщили, что собираются стать священниками и служить богу грома. Журналисты спрашивали, как мужья относятся к их намерению стать священниками, и интересовались, не заметили ли они какую-нибудь взаимозависимость между своими месячными грозами. В телепередачах, посвященных ремонту, особой популярностью стали пользоваться различные печи, а заводы по производству кирпича начали выпускать молниестойкий кирпич. Книгоиздатели также нашли для себя возможность участия в развитии темы. В Финляндии появилось множество книг, посвященных старо-новой религии. И в первую очередь было издано фундаментальное исследование пастора Салонена, посвященное вере в бога грома. Оно называлось «От старой веры к старо-новой вере». Труд выдержал 9 изданий. 87 тысяч экземпляров было продано только в течение первых 2 месяцев. Нотариус Мялкюнен и владелец рекламного агентства Келтай Ури составили сборник стихов и песен, которые следовало исполнять на церемонии служения богу грома. Старо-новая религия задала на всю осень работы и охранной полиции. Масса детективов была направлена в Ронкайла, где они должны были следить за развитием событий и докладывать руководству. Руководство охранной полиции ежедневно рапортовало об изменении ситуации правительству, вооруженным силам и церкви. В один прекрасный момент директор охранной полиции доложил о положении дел президенту страны, который, глубокомысленно нахмурив лоб, серьезно произнес: «Похоже, с этим надо что-то делать». Однако ничего сделано не было. А когда Рейпинен в конце декабря снова обратился к президенту с запросом, выяснилось, что жена главы государства недавно посещала лечебницу в Ронкайло, после чего стала ярой последовательницей старо-новой религии. И президент объявил начальнику охранной полиции, что лично он не видит большого смысла в его отчетах, поскольку дома из первых уст получает самую свежую информацию о том, что творится в Ронкайло. Зато эти отчеты привлекли активное внимание церковных деятелей, которые заявили, что распространение старо-новой веры губительно для финского народа. Статистика, собранная церковным руководством, наглядно показывала, что финны окончательно отвернулись от официальной религии. Теперь даже покойников стали хоронить в сосновых просеках, а молодежь регистрирует заключение брака в магистратуре и отмечает свадьбу буйным пиршеством, принося дары богу грома, а детей вообще перестали крестить. Поняв, насколько далеко зашло, архиепископ Рэмпулайнен решил действовать. Он обратился к епископу Хаккарайнену, который тоже проявлял сильную обеспокоенность сложившейся ситуацией. Высокочтимые священники обратились к командующему вооруженными силами и пригласили его к себе на беседу в Куусиаари, где располагался великолепный коттедж, являющийся собственностью прихода. Положение было очень серьезным и требовало незамедлительного вмешательства. Епископ налил генералу кофе, Рэмпулайнен зачитал выдержку из отчета охранной полиции, согласно которому в Финляндии насчитывалось более 1 000 000 обращенных в старо-новую веру. «Уважаемый генерал, от имени и по поручению церкви мы просим у вас помощи в решении этого вопроса». Генерал про себя удивился, каким образом он должен сражаться против старо-новой религии. Он даже не умеет читать проповеди. Он солдат, а не священник. «Мы просим вас начать религиозную войну с богохульниками», — серьезно произнес архиепископ. «Ситуация усугубилась настолько, что требуется военное вмешательство». Генерал задумался. «Религиозная война? А о чем, собственно, толкуют эти попы?» Епископ Хаккарайнен заметил, что в мировой истории чаще всего случались как раз религиозные войны, а не обычные схватки с целью захвата территорий. Да хоть посмотреть, что сейчас в мире творится. Ливанский кризис можно легко причислить к числу религиозных войн. То же самое в Северной Ирландии и Индии. Вот и в Финляндии созрели все предпосылки для ведения полномасштабной религиозной войны. «Ваша обязанность заключается в том, чтобы поднять армию и вывести ее в губернии. Затем вы должны продвинуться до Сунтио и захватить деревню Пентели. У вас имеются в распоряжении обученные партизаны? По всей стране уже оборудовано полно точек, куда приходят, чтобы возносить молитвы чертовой новой вере. Их следует уничтожить. Думаю, для этого можно использовать пехоту. Вы должны заминировать сосновые леса, а всех новоявленных попов и прочих активных последователей бога грома представить перед полевым судом и незамедлительно повесить. Вы должны вывести танки». Генерал прервал речь епископа. Он поблагодарил за информацию, но заявил, что данный вопрос не относится к компетенции вооруженных сил. Если бы речь шла о вооруженном восстании против законного правительства, разумеется, армия незамедлительно выступила бы против нарушителей порядка. Однако к религиозным конфликтам вооруженные силы не имеют ни малейшего отношения. Насколько генералу известно, последователи старо-новой веры, обычные мирные граждане, о которых никто ничего не может сказать плохого, уж не говоря о том, что в мирное время главнокомандующим вооруженными силами страны является президент, а не командующий вооруженными силами. Так что в данном случае уважаемым епископам надо обратиться напрямую к кому следует. «Мы уже обращались к нему и просили дать разрешение на начало военных действий», — начал Хаккарайнен. «Но он, честно говоря, ничего не решает». «Подождите, генерал, не уходите, давайте вместе подумаем, что можно сделать». Но командующий вооруженными силами раскланялся и поспешно удалился. Оставшись вдвоем, возбужденные епископы принялись активно рассуждать, что же им делать. Может, попытаться проникнуть внутрь чертовой старо-новой религии? Возможно, действуя изнутри как партизаны, они смогут попытаться как-то спасти истинную веру. Поразмышляв, священники решили, что это весьма неплохой вариант. Они опустились на колени и, подняв глаза к небу, принялись возносить молитвы Богу, Отцу и Иисусу. Но червь сомнения продолжал грызть их души. «Аминь!» — мрачно произнесли они хором, поднялись с колен и отправились по домам. Прошло время. Наступило Рождество, затем Новый год и крещение. Рутья чувствовал, что время его миссии на земле приближается к концу. Согласно расчетам владельца рекламного агентства Келтей Ури, Основная часть граждан страны поменяла веру и начала поклоняться Богу Грома. Сумасшедшие дома опустели. И сын Бога Грома объявил ученикам, что решил оставить их, пора возвращаться на небеса. И тогда же налоговый инспектор Сува Скорпи заявила, что она беременна, что ждет ребенка от Рутье Ронкайнена. Ведь не оставит Рутья ее здесь, одну, в холодном мире. Судьба матери-одиночки тяжела, как часто твердила госпожа Мойсандер. Сын Бога Грома оказался в тяжелой ситуации. Он Бог, и его место не на земле среди людей, а на небесах. Как же так вышло? Разве Хелина не принимала противозачаточных таблеток? В подобных ситуациях мужчине всегда трудно принять решение. Вот и Рутье было нелегко. Но не мог же он остаться навсегда в Финляндии. У богов есть обязательства. Кроме того, на небесах Рутью ждала Айя Таара. Неужели Хелина никогда не задумывалась над тем, что брак между богом и человеком в принципе невозможен? Ситуацию спас Самса. Он предложил, что как только они с Рутьей поменяются телами, он вместо сына бога Грома возьмет на себя ответственность за Хелину Суваскорпи и ее ребенка. Пастор Салонен полностью согласился с таким предложением. В конце концов, ведь ребенок и в самом деле был зачат благодаря сперматозоиду Самсы Ронкайнена. А божественное существо Рутье просто придавало ситуации некоторую исключительность. Но, в принципе, ничего особенного не произошло. Когда в свое время налоговый инспектор Сува Скорпи родит ребенка, девочку или мальчика, неважно, это будет их с Самсой Ронкайненом общий ребенок, и он будет внуком бога Грома. Вот какой замечательный дед будет у малыша. Так и поступили. Самса с Рутьей обменялись телами. Самса для проверки провел несколько дней и ночей с Хелиной Суваскорпи, после чего она отметила, что не почувствовала ни малейшей разницы. То же тело, другая душа, в общем, ничего особенного. Со спокойным сердцем и в своем настоящем богатом облике Рутья стал собираться в дорогу. Он попрощался со всеми, организовал в главном здании усадьбы роскошный прощальный вечер, еще раз провозгласил 6 заветов, распустил троллей и домовых по норкам, передал ученикам бразды правления, велел и дальше заниматься распространением старо-новой веры среди финского народа. В день перемещения на небеса бог грома прислал на землю страшную снежную бурю. В сопровождении бьющих от земли вверх сотни молний, Рутья, сын бога грома, вознесся на небеса. Невообразимый грохот и сверкание огня были столь мощными, что были зафиксированы даже в соседних странах. Сейсмологи и военные датчики НАТО и Советского Союза зарегистрировали мощную световую вспышку на территории Финляндии. Яркий пучок энергии засветил и безнадежно испортил все спутниковые фотографии. Агентства новостей всего мира были полны сообщений об удивительном природном явлении, получившем резонанс во всем северном полушарии. Предсказатели считали, что это начало конца света. Военные уверенно утверждали, что речь идет о первом запуске финской космической ракеты. Сразу после крещения один из советских генералов позвонил главнокомандующему вооруженными силами Финляндии и поинтересовался, не забыли ли в Хельсинки, что записано в Парижском мирном соглашении от 1948 года. Ведь Финляндия обязалась не брать на вооружение ракеты и иную подобную военную технику, а сейчас советские средства наблюдения зафиксировали, что, несмотря на договор, Финляндия запустила в космос такую мощную ракету, которой нет ни у одной из современных сверхдержав. Генерал выразил подозрение, что Финляндия в течение последних лет занималась разработкой уникального ядерного оружия, о чем в мире никому ничего не известно. Как такое могло произойти? И вообще, финны в своем уме? Представители Генерального штаба и Верховного главнокомандования поспешили заверить советскую сторону, что никакого запуска ракеты в космос и в помине не было, И речь идет всего лишь о необыкновенном природном явлении, исключительно мощной грозе. И Финляндия не вынашивает никаких военных планов против соседних государств. И Советскому Союзу меньше всего стоит ждать угрозы со стороны Финляндии. Вы утверждаете, что в Финляндии случилась гроза, и молнии били от земли вверх в небо, да еще среди зимы. Вы что, считаете нас, русских, полными идиотами? Советский генерал потребовал исследования ситуации в губернии Сунтио экспертами независимой комиссии. Финляндия согласилась. И в течение следующих двух недель в Пентеле работали международные военные специалисты по исследованию космического пространства. Военные автобусы без устали ездили по деревням. Огромные джипы исследовали каждый сантиметр лесов и полей в надежде найти следы запуска огромной космической ракеты. Но ничего не нашли. Военные специалисты хлебали гороховый суп, приготовленный полевой кухней, и удивлялись. В итоге они составили правительству отчет, в котором сообщалось, что у Финляндии просто не может быть космического оружия и никаких запусков произведено не было. Однако, по единогласному мнению членов комиссии, молнии били с земли в небо, что противоречит всем законам природы. А три недели спустя все северное полушарие с замиранием духа любовалось прекрасным северным сиянием, переливающимся разными цветами. Это на финских небесах играли свадьбу. Рутья, сын бога грома, и Айтара, очаровательная красавица-богиня, заключили небесный союз. А когда информация о необыкновенном небесном свечении достигла НАТО и стран Варшавского договора, там однозначно решили, видимо, это взорвалась в космосе та самая финская ракета. От 20 апреля налоговый инспектор Хелина Суваскорпи родила Сампсе Ронкайнену, крепкого мальчика, божественного ребенка. И родным дедом этому малышу приходился сам бог грома. Начиная с этого ребенка, финский народ сквозь века стал становиться все более крепким и умным. Процесс занял не одну сотню лет. История необыкновенного процветания финского народа еще не рассказана, ведь на дворе только 90-е годы. Конечно, и у финнов есть недостатки. Жадность, грубость, закостенелая черствость, греховность. В общем, всего не перечислишь. Зато финны — единственный народ на Земле, среди которого нет ни одного дурака. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьева.